Поэтому я решил сделать это в его присутствии. Идемте. Вы возвращаетесь в больницу и посмотрите, все ли в порядке. А я проведу ночь по-своему здесь, на кладбище. Завтра в 10 часов вечера приходите ко мне в гостиницу «Беркли». Тогда я пошлю за Артуром и за тем американцем, который тоже отдал ей свою кровь. Впоследствии нам всем придется много работать. Я дойду с вами до Пикадилли и там пообедаю, ведь мне нужно вернуться сюда еще раз до захода солнца. Мы закрыли склеп, перелезли через кладбищенскую ограду, что было не слишком трудно, и поехали обратно на Пикадилли. Записка Ван Хелсинга, оставленная им в чемодане в гостинице «Беркли» и адресованная Джону Сьюарду, доктору медицины, не вручена. 27 сентября. Дружище Джон, пишу это на случай, если произойдет нечто непредвиденное. Иду один на кладбище. Меня радует, что сегодня ночью не мертвой мисс Люси не удастся выйти, так как завтра ночью ее страсть проявится еще определеннее. Поэтому я приделаю к склепу то, чего она не любит — чеснок и крест, и таким образом запечатаю дверь в гробницу. Она, как не мертвая, еще молода и будет осторожна. Кроме того, ведь это лишь воспрепятствует ей, но не отвратит ее от желания выйти. Когда не мертвая, в отчаянии, то идет по пути наименьшего сопротивления. Я буду находиться поблизости от заката и до восхода, и, может, что-нибудь разузнаю. Люси я не боюсь, но остерегаюсь того, из-за кого она стала не мертвой. У него теперь есть и право, и власть искать ее могилу, и у него она может обрести защиту. Он хитер, судя по словам Джонатана, и потому как водил нас за нос, играя жизнью Люси. Да и вообще он во многих отношениях очень силен. У него сила 20 человек, даже та сила, которую мы вчетвером вливали в кровь Люси, пошла исключительно ему на пользу. Кроме того, он может сзывать волков, и сам не знаю права, кого еще. Так что если он ночью туда придет, он застанет меня. Но больше уж никто не должен присутствовать при этом, а не то будет скверно. Хотя, возможно, он не станет покушаться на это место. У него, наверное, есть на примете нечто более интересное, чем кладбище, где спит не мертвая и караулит старик. Пишу это на случай, если... Возьмите все бумаги, которые тут же находятся, дневник Харкера и остальное, и прочтите их. Затем отыщите немертвого, отрубите ему голову, сожгите его сердце, вбейте в него кол, чтобы мир, наконец, вздохнул свободно. Итак, прощайте, Ван Хелсинг. Дневник доктора Сьюарда. 28 сентября. Прямо удивительно, до чего благотворен сон. Вчера я почти готов был поверить ужасным идеям Ван Хелсинга, теперь же они мне кажутся дикими, лишенными всякого смысла. Не может быть, чтобы он сошел с ума. Ведь должно существовать какое-нибудь объяснение этим таинственным событиям. Возможно, все дело рук самого профессора. Он необычайно умен, и даже если сошел с ума, обязательно отыщет, пусть необыкновенный, способ воплотить свои идеи. Впрочем, не хочется так думать, да и сумасшествие Ван Хелсинга — вещь маловероятная. Постараюсь найти разгадку тайны.